от фактов не уйти. Пример вещания голоса на советские прибалтийские республики. Средства информации могут разобщать народы, сеять между ними недоверие, но они обладают и силой создавать атмосферу взаимопонимания, объединять интересы государств. Сейчас, когда в советско-американских отношениях наметились позитивные сдвиги, роль информатики становится особо важной. Руководители USA заявляют, что они за расширение контактов, за взаимопонимание. Слово действительно сегодня за американской стороной, поскольку пока не существует паритета в области обмена информацией между СССР и Соединенными Штатами Америки. За последние два года, например, было проведено 14 телевизионных мостов. В Советском Союзе их увидело до 170 миллионов человек. Американская же зрительская аудитория составила 12-14 миллионов. В СССР издается в 4 раза больше американских изданий, чем советских в Соединенных Штатах Америки. «Голос Америки» выходит в советский эфир, его слушают миллионы людей. Советские же передачи на Америку ограничены в масштабе, а то и просто не проходят из-за того, что в Соединенных Штатах Америки почти все частоты эфира заняты американскими радиостанциями. Поднимаются вопросы об обмене газетными и журнальными изданиями. Но опять-таки английским языком у нас владеет в 10 раз больше людей, чем русским в Соединенных Штатах Америки, так что мяч на американской стороне. Но есть более серьезные препятствия, которые затрудняют полезные диалоги и препятствуют взаимопониманию. Во-первых, сейчас в Соединенных Штатах Америки заметно активизировали силы, которые вообще выступают против контактов, тем более против оздоровления отношений между СССР и Соединенными Штатами Америки. Но и у тех, кто идет на диалог, часто проявляются странные тенденции. Они хотели бы, чтобы советская сторона приняла правила американской игры. Более того, процесс изменения отношений между двумя странами в позитивном направлении рассматривается многими как результат твердости американского курса. Причем эта философия заметна не только в средствах информации, но и в самых высоких эшелонах власти Соединенных Штатов Америки. Такое мышление противоречит духу времени, букве закона, определяющего взаимоотношения между государствами. Есть простая истина. Сотрудничество и взаимопонимание – да, диктат – нет. Генералы войны и мира. Это был необычный форум. Впервые в истории за одним столом встретилось такое количество советских и американских генералов и адмиралов, обсуждая насущные проблемы современности и прежде всего проблему предотвращения ядерной войны. 14 высших офицеров СССР и Соединенных Штатов Америки, люди с большим военным опытом, они участвовали во Второй мировой войне, они прошли ее суровую школу и знают ей цену. Находясь сейчас в отставке, генералы и адмиралы, как принято говорить, по-прежнему в строю. Они ведут активную общественную деятельность, продолжают заниматься изучением военной науки. Все без исключения участники этого форума, как показала его работа, высококомпетентны в вопросах современной стратегии, глубоко осведомлены о потенциалах нынешнего оружия. Большинство из них имеет собственные труды по различным аспектам современной военной науки, ученые степени и звания. Герой Советского Союза генерал-лейтенант в отставке Петренко закончил Отечественную войну командиром стрелковой дивизии. Он воевал на Курской дуге, прошел по полям Украины, форсировал Днепр, сражался в Силезии и последний день войны встретил в Праге. Дивизия, которой он командовал, принимала участие в освобождении узников Освенцима. Генерал занимается научной и общественной деятельностью, он кандидат военных наук, профессор. Контр-адмирал в отставке Джин Ларок, возглавивший на нынешней конференции американскую делегацию, участвовал в 13 морских сражениях, находясь на бортах эсминцев в период Второй мировой войны. В течение 16 лет он командовал различными военными кораблями. Сейчас адмирал возглавляет представительную общественную организацию Соединенных Штатов Америки.